Новый день начинался над Варшавой, когда Репнин проснулся. В кабинете его поджидал легационс-секретарь Яков Булгаков. «Ночью был курьер», — доложил он. «Из коллегии от Панина пишут, что в ближайшие дни возможны образование новых шляхетских конфедераций». «Князь Радзивилл еще в Дрездене?» «Да, пьет страшно. Куфель за куфелем. Приставим к нему полковника Кара, который в нужный момент скажет из-за спины: «Пане Коханку, больше ни капли». Нет такого условия, которое бы виленский воевода счел для себя унизительным. Настолько велико желание его посрамить Черторышских и лично короля за свое вынужденное пребывание в эмиграции. Бурный сейм открылся речью епископа Каэтана Солтыка, который заявил, что православные украинцы и белорусы на вечные времена лишаются всех гражданских и политических прав. Думающие иначе да будут прокляты святою церковью, а верных псов Рима не приучить носить чужие ошейники. И трижды одобрили его речь депутаты сейма криком: «Дозволям, дозволям, дозволям». Понятовский в блистательной импровизации, точный и умный, сначала похвалил епископа за верность католицизму, но заметил, что решать что-либо на вечные времена никак нельзя, ведь даже на кольце мудрейшего царя Соломона было вырезано: «И это пройдет». Репнин выпалил в ярости: «Сильные своими раздорами, будьте же хоть раз сильны единством! Вы здесь все сыты и пьяны не мощью голосовых связок, а как раз трудом тех самых православных, кои впряжены вами в плуги. Рабам своим, пребывающим в кабале вашей, вы отказываете даже в праве молиться, как они хотят». Перед ним взметнулся частокол сабель Пановых. «Разве мы не хозяева в своем доме?» Понятовский, разрыдавшись, выбежал вон, а прусский посол Бенуа сладострастно нашептал в ухо князю Репнину: «Мой великий король будет счастлив от этого хаоса. О, Боже, как радуется мое сердце!» «И как скорбит мое!» — тихо ответил Репнин. Мария Терезия неизменно считала себя обиженной и обманутой всеми на свете. Европа в ее глазах представляла собой сборище коронованных уголовников, которые только и ждут темного часа, чтобы накинуться на нее и обобрать до последней нитки. Дабы опередить намерения этих жуликов, Матрона заранее спешила обглодать всех соседей до костей, так что они потом долго ходили перевязанные. Но при этом ограбленный продолжала считать себя. Кауниц закончил доклад о варшавских событиях. «А чем занята распутная тварь?» — спросила она. Понятно, что речь шла о Екатерине. «Эта тварь только и думает, как бы досадить вашему величеству. Она присылает в Средиземное море корабли вроде плавучих ярмарок, и теперь русские купцы с их ужасными бородами торгуют икрой, кусками уральской слюды, сибирскими соболями, кожей и брусникой, воском и канатами. А бочка с клюквой была в Неаполе распродана на расхват, как дорогой варварский деликатес». «Нам бы все это», — сказала Мария Терезия, обладавшая природной завистью ко всему, что принадлежало другим. «Везет же России!» Австрия не забывала, куда течет Дунай и кто живет в его устье. Кауниц желал бы все это поскорее сделать австрийским. «Но теперь, — сказал он, — после проникновения русских в море Средиземное, надо остерегаться, как бы Россия не спустила свои дикие орды к берегам Черного моря, и тогда Дунай изменит историческое русло свое. Вы даже не представляете, какое ужасное зрелище является сейчас двор Екатерины. Там крутятся македонцы, сербы, валахи, молдаване, болгары, круаты. — воскликнула Мария Терезия. — Я давно уже догадываюсь, что этим бездельникам не живется под моим добрым скипетром и под мудрым правлением Мустафы Турецкого. Да-да, печально поник Кауниц. Сейчас на Балканах в любой ловчонке можно купить портрет Екатерины, изображенный в штанах гусара, сидящий на лошади в бесстыдной позе, раскинув ноги по-татарски. Греки и сербы изучают уставы русской армии. «Хватит!» — решилась Мария Терезия. «Пишите моему послу Броньяру в Турцию, чтобы, сдружась с маркизом Верженом, вместе с ним волновал визиря мыслью о безнадежной слабости России, пусть они внушат султану, что положение Екатерины шаткое, и чтобы войны с Россией не боялись. Ах, какая мерзкая тварь! И откуда она берет деньги? Граф Брюль перед смертью предлагал мне свою картинную галерею, но я, обремененная семьей, не могла позволить себе таких расходов, а Екатерина купила. Для этой твари выложить миллион так же легко, как мне высморкаться». Екатерина прозвала ее маменькой. Фальконе передал Екатерине предупреждение ее парижских друзей. Бывший атташе в Петербурге Клод де Рюльер сочинил книгу о революции 1762 года, в которой о самой императрице рассказал чересчур откровенно. И теперь книга читается Рюльером на сборищах парижских салонов. Опять басни. Екатерина указала посольству в Париже купить книгу у автора, и чтобы он поклялся не оставлять для себя ни единой копии. Она еще раз пробежала глазами последнее донесение князя Голицына, убеждавшего ее не избегать попыток к сближению с Францией. «По элику Россия нужду имеет во французских товарах». Напротив этой фразы посла государыня начертала: «А чтоб их совсем не было». Весь день у нее было дурное настроение, и лишь вечером ее повеселил Потемкин, рассказав о новом романе Никиты Панина, влюбившегося в юную фрейлину Анечку Шереметьеву. «И бысть стар царь Давид, и ризы многие, не согреваши его, и сыскали царю Давиду девиц юных, и буди лежащий с ним да греющий его, господина царя нашего». На улицах русской столицы все чаще попадались дроги, везущие покойников. Причина смерти — оспа.